в училище. На уроках истории нам рассказывали об армиях, которые набирались как рабы на галеры. Но МП – человек вольный. Идти в десант его побуждает только самоуважение и уважение к своим товарищам. Он горд тем, что он МП. Эта гордость называется моралью или esprit de corps. А корень нашей морали именно в этом. Все работают и все дерутся. МП никогда не старается заполучить легкую безопасную работу. Здесь таких нет. От этого боец уворачивается как может. Любой рядовой, у которого достаточно ума, чтобы отличить свадьбу от похорон, может выдумать причину, мешающую ему драить во время боя каюты или разбирать всякую рухлядь на складе. Это древнейшее право солдата. Но все легкие и безопасные работы у нас выполняют штатские. Каждый рядовой на вес золота. И каждый, забираясь в капсулу, знает, что все, начиная с генералов, делают то же. Может, в другом месте или в другое время, какая разница? В бросок идут все. Вот почему он лезет в капсулу, хотя сам, возможно, и не осознает этой причины. Если мы отойдем от этого правила, МП развалится. Только оно связывает нас. Связывает прочнее, чем стальной трос. Но действует только до тех пор, пока идеи находятся в целости. Это самое правило «все дерутся» позволяет обходиться столь малым числом офицеров. Об этом я знаю больше, чем хотелось бы, потому что однажды задал на военной истории дурацкий вопрос и получил в поощрение задание, которое заставило меня прочитать массу книг от гальских войн «De bello gallico» до классического труда Дзина «Конец золотого царствования». Взять, к примеру, идеальную дивизию МП. На бумаге, конечно, в природе идеала не существует. Как много офицеров для нее требуется? Приданные подразделения из других родов войск не в счет, половина из них в бою не участвуют, и организованы они иначе. Например, всякие сверхнормальные, приписанные к логистике и связи, сплошь офицеры. И если какому-нибудь человеку с суперпамятью, телепату, экстрасенсу или такому, которому всегда везет, уж так нравится, чтобы я ему честь отдавал, ладно, мне не жалко. Он ведь ценнее, я не смогу его заменить, даже если 200 лет буду учиться. Или взять К-9, там половина корпуса офицеры, но другая половина неопсы. Никто из этих офицеров не находится в структуре командования, значит, рассмотрим пока только нас, обезьян. Сколько офицеров нужно, чтобы командовать нами? Эта идеальная дивизия состоит из 10 800 бойцов, поделенных на 216 взводов. При каждом взводе – лейтенант. 3 взвода – рота, значит, еще 72 капитана. 4 роты – батальон, еще 18 майоров либо подполковников. 6 полков – с 6 полковниками во главе образуют 2 или 3 бригады. В каждую нужен генерал-майор. Плюс еще генерал-лейтенант как командир над всеми. Всего выходит 317 офицеров. Значит, в дивизии 11 117 человек. Здесь нет пустых номеров. Каждый офицер ведет в бой свою команду. А всего офицеров 3%. Столько и есть в МП. Но у нас комсостав используют несколько иначе. Фактически, многие взводы находятся под командованием сержантов, а многие офицеры занимают по нескольку должностей, чтобы выполнять штабную работу. Даже комвзвода имеет нечто вроде собственного штаба, взводного сержанта. Однако можно обойтись и без сержанта. С другой стороны, сержант может справиться и в одиночку. Но генералу штаб необходим, тут уж со всеми делами в одиночку не разделаешься. Штабов нужно даже 2. Большой для планирования операций и малый для ведения боя. В связи с недостатком людей, боевые офицеры с флагмана и составляют планирующий штаб. Они набраны из лучших матлогиков МП, однако в десант ходят наравне с остальными. Сам генерал идет в бросок вместе с боевым штабом, плюс еще несколько бойцов из самых крутых. Их задача – не давать туземцам отвлекать генерала от командования операции, и порой им это удается. Кроме необходимых штабных должностей, при всяком подразделении, начиная с роты, должен быть заместитель командира. но офицеров опять-таки не хватает, приходится обходиться без него. Чтобы заполнить все вакансии, необходимы 5% офицеров, но у нас и 3 с трудом набирается. А некоторые армии вместо оптимальных 5, которых МП никогда не набрать, имели и 10, и 15, а иногда вовсе немыслимое количество – 20% офицеров. Звучит это будто волшебная сказка, но тем не менее факт, особенно для 20 века. Что же это за армия, если офицеров не больше, чем капралов, а младших командиров больше, чем рядовых? Так организуют армию для того, чтобы проиграть войну, не иначе. Армия, большинство солдат, которые не идут в бой, просто громадная бюрократическая машина. Но чем же занимались все эти, прости господи, офицеры? Можно сказать, ничем. Заведующий офицерским клубом. Офицер-идеолог. Офицер по физподготовке. Офицер по связям с общественностью. Офицер-организатор досуга. Офицер, заведующий гарнизонным магазином. Офицер по транспорту. Офицер-юрисконсуль. Капеллан. Помощник капеллана. Младший помощник капеллана. Офицер по тому сему пятому десятому. Даже офицер-воспитатель. В МПФ все эти должности занимают по совместительству боевые офицеры. А если должность действительно отнимает много времени, то лучше и дешевле, и без вреда для морального состояния солдат нанять на нее штатского. Но в 20 веке доходило до того, что в одной из армий настоящие боевые офицеры вынуждены были носить специальные знаки различия, чтобы как-то отличаться от гусаров верхом на палочке.